Давай, Уолтер. Мальчик с трагически круглым необычным лицом слез с велосипеда и заковылял по улице. Отойдя футов на 10, он вдруг оторвался от тротуара и взмыл в воздух. Помните все эти религиозные полотна эпохи Возрождения с возносящимися к небесам святыми? Вот на что это было похоже. Сначала мы слышали, как Уолтер шуршанием скользит сквозь листву деревьев, а потом увидели его большой силуэт на фоне калифорнийского неба. Дитя в небе. Гамбаду сунул два пальца в рот и издал громкий долгий свист. Уолтер, как почтовый голубь, тут же начал спускаться обратно к земле, постепенно замедляя скорость снижения. В пути от тротуара он на мгновение завис в воздухе, как это делает птицы, и приземлился, мягко спружинив обутыми в кроссовке ногами. «Вас прислала спросоня?» Мальчишки захихикали. «Заткнитесь, парни!» «Да нет, не то чтобы, хотя вроде того. Теперь ты хочешь пойти с нами?» Это уже не было вопросом. «Ладно, хорошо, тут недалеко, пошли!» Велосипедистов было 9 человек, а считая с Уолтером 10. Все ехали медленно, но то один, то другой время от времени вырвался вперед, как молодой пес на поводке. Я шел позади них, а рядом со мной, не отставая, ехал к Гамбаду. «Куда мы идем?» «Через минуту увидишь». Один из других, наголо остриженный и голый по пояс, обернулся и сказал: «В кино, приятель!» При этих словах остальные принялись улюлюкать и свистеть. Но Гамбадо рассердился и велел им заткнуться, или он превратит их лица в собачьи консервы. В ответ посыпались угрозы и оскорбления, но ни один из них больше мне ничего не сказал. 11-летние мальчишки на велосипедах, разъезжающие по улицам, когда самое время обедать. Что же еще нового? «Уолтер, домой, милый! Обед на столе!» А этот самый Уолтер только что летал на 3-й улице. «А ты мне ничего не должен передать на словах?» «Нет, только отвезти вас на место». Больше он не сказал ничего, и мы продолжали путь в молчании. Я был совершенно сбит с толку происходящим, и только через некоторое время понял, что улица абсолютно пустынна. Мы двигались по 3-й, всегда кишащей людьми и очень шумной, но только не сейчас. «Ни людей! Ни машин, ничего!» Едва я успел осознать это, как один из мальчишек замахал рукой, приглашая остальных на пустую проезжую часть, где они снова начали выделывать разные трюки. Только на сей раз репертуар включал в себя плавание велосипеда в воздухе, наездники то и дело отрывались от своих железных коней и летали самостоятельно, когда этого Уолтер, и демонстрировали всякие другие чудеса. Это была просто какая-то детская мечта, детский рисунок. Такие нарисованные цветными карандашами картинки можно увидеть на стенах в любом детском саду. Вот я на своем велике летаю. Всеми любимая сцена из «Инопланетянина».